Глава вторая. Кеймадас, превращенный в военный лагерь, похож на разворошенный муравейник. Ветер несет в лицо пыль, звучат команды, вертятся на лошадях и кричат кавалеристы. Толкая друг друга, бегут в строй пехотинцы. Рассветную тишину прорезают горны, зеваки торопятся на берег Итапекуру. Первые роты 7-го полка уже двинулись по пересохшей земле к Каатинге, к Монте-Санто. И ветер доносит гимн, который поют солдаты. А в зале ожидания полковник Морейро Сезар с самого рассвета изучает карты, отдает распоряжения, подписывает приказы, выслушивает донесения батальонных командиров. Заспанные корреспонденты готовят к переходу своих мулов, лошадей и повозки. Один только тощий репортер из «Journal de Noticias» с неразлучной чернильницей на рукаве и со складным пюпитром под мышкой бродит вокруг, подкарауливая полковника. Несмотря на ранний час, проводить командира полка явились все шестеро членов муниципалитета. Они смирно сидят на скамейке, а снующие взад-вперед адъютанты и штабные обращают на них не больше внимания, чем на свисающие с потолка плакаты враждующих партий — республиканской, прогрессивной и независимой баянской. Но и эти шестеро оживились на миг, увидев, как пугало репортер, улучив, наконец, минуту, пробираются к Морейро Сезару. «Нельзя ли задать вам один вопрос, полковник?» — слышат они его гнусовый голос. «Беседа с корреспондентами была вчера», — отвечает тот, и оглядывает репортера с ног до головы, словно пришельца с другой планеты. Но чудаковатый вид или отвага репортера делают свое дело. Полковник смягчается. «Что вас интересует?» «Меня интересуют заключенные», — косящий взгляд устремлен на полковника. «Я узнал, что вы распорядились взять в полк нескольких воров и убийц. Ночью с двумя лейтенантами я был в здешней тюрьме и видел, что семерых освободили». «Освободили», — говорит полковник с любопытством, рассматривая собеседника. «Так о чем вы хотели меня спросить? Почему вы пообещали преступникам свободу?» «Потому что они умеют драться», — отвечает полковник и, чуть помолчав, добавляет. В лице преступника мы имеем дело с незаурядной человеческой энергией, устремившейся по ложному пути. Война может их исправить. Они знают, за что дерутся, и дерутся отчаянно, беззаветно, героически. Мне уже приходилось в этом убеждаться. Убедитесь и вы, если дойдете до Канудаса, в чем я сомневаюсь. Тут он снова оглядывает репортера с ног до головы. Боюсь, вам не выдержите одного перехода в Сертанах. «Я постараюсь дойти, полковник». Подслеповатый журналист отступает, а перед полковником вытягиваются два офицера — полковник Тамаринда и майор Куни Матос. Они ждали своей очереди. «Авангард выступил», — докладывает полковник. Майор сообщает, что кавалерийские разъезды капитана Феррейра и Роши прошли до самого Тинькиньо. Мятежники не обнаружены, но дорога разбита, вся в рытвинах и ухабах. Это может сильно замедлить продвижение артиллерии. Разведчики капитана ищут сейчас пути в обход. На тот случай, если не найдут, вперед уже выслан взвод саперов, чтобы по возможности привести дорогу в порядок. «Заключенных распределили, как я велел?» — спрашивает Морейро Сезар. «Так точно. Всех по разным ротам и строго запретили видеться или разговаривать». «Гурты также отправлены», — говорит полковник Тамаринда. «Фибронио де Брита был в полном отчаянии, он разрыдался». «Другой бы на его месте не разрыдался, а застрелился», — произносит Морейро Сезар и, не прибавив больше ни слова, встает. Ординарцы торопливо собирают со стола бумаги. Полковник вместе со своими офицерами направляется к выходу. Зеваки уже бегут к дверям, чтобы поглядеть на него. Но он, словно вспомнив о чем-то, резко поворачивает к скамейке, где сидят члены муниципального совета. Они поспешно поднимаются, шестеро людей из захолустья, не то разбогатевшие крестьяне, не то небогатые торговцы. По такому случаю они облачились в выходные костюмы и наваксили башмаки. Они вертят в руках шляпы, смущенно переминаются с ноги на ногу. «Благодарю вас, господа, за оказанное нам гостеприимство и содействие». Он мельком окидывает всех шестерых безразличным, невидящим взглядом. «Седьмой полк не забудет сердечного приема в Кеймадасе. Прошу не оставить своими заботами части, которые пока задержатся здесь». Не давая им времени ответить, он прощается со всеми разом, поднеся руку к козырьку и поворачивается к дверям. Когда он со свитой выходит на станцию, где уже собран полк, шеренги солдат, выстроенных поротно, не охватить глазом, раздаются рукоплескания и приветственные крики. Часовые оттесняют от полковника толпу любопытных. Нетерпеливо ржет белый жеребец. Тамаринда, Кунематос, конвой садятся в седла и вместе с корреспондентами, которые уже влезли на своих лошадей и мулов, окружают полковника. Тот еще раз перечитывает текст телеграммы федеральному правительству. «Сегодня, 8 февраля, 7-й полк выступает на защиту независимости Бразилии. В ротах ни единого случая нарушения дисциплины. Боимся лишь того, что Антонио Наставник и подлые защитники монархии сбегут из Канудаса, не дождавшись нас. Да здравствует республика!» Дочитав, он помечает бланк своими инициалами. Теперь телеграмма будет отправлена немедленно. Потом полковник подает знак капитану Олимпио де Кастро, тот взмахивает рукой, и в утреннем воздухе пронзительно и надрывно запевают трубы. «Наш полковой марш», — объясняет Кунематос седоватому корреспонденту, оказавшемуся рядом с ним. «У него есть название», — тотчас раздается гнусавый голос репортера из «Journal de Noticias». Он приторочил к седлу своего мула такой огромный вьюг, что животное стало похоже на сумчатое неизвестной породы. «Атака! В штыки!» — говорит Морейро Сезар. «Полк играет его со времен Парагвайской войны, с того дня, когда у нас кончились патроны и пришлось идти в рукопашную». Он скидывает вверх правую руку, и по этому сигналу приходит в движение вся масса людей, лошадей, мулов, повозок, оружейных запряжек. Ветер гонит навстречу тучи пыли. Кеймадос полк покидает походной колонной. Только по значкам на пиках можно отличить один батальон от другого. Разноцветные мундиры офицеров и солдат сразу приобретают красноватый оттенок, оседающий на них пыли. Все ниже нахлобучивают кепи, надвигают на самые глаза козырьки фуражек, многие обвязывают лица платками. Но постепенно дистанция между батальонами, ротами и взводами увеличивается, и колонна, которая при выходе со станции казалась единым живым существом, толстой змеей, извивавшейся по растрескавшейся земле, проползавшей мимо высохших кустов на обочине, теперь разделяется на отдельные отряды, и вот уже десяток маленьких змеек, число их множится с каждой минутой, вьется по равнине, то скрываясь из виду в лощинах, то вновь выныривая. Связь между частями этого разрубленного на куски чудища, глава которого после нескольких часов марша скоро окажется в первом пункте назначения деревни Паусека, поддерживают верховые, беспрерывно снующие от головы к хвосту с приказами и донесениями. Полковник Морейро видит в бинокль, что передовой дозор миновал деревушку и оставил там двоих солдат со значком. Они дождутся прихода главных сил и доложат обстановку. В нескольких шагах перед полковником и его штабом следует конвой, а за ним, спешившись, по примеру многих офицеров, ведя своих лошадей в поводу и разговаривая, идут, неприятно поражая глаз своим штатским видом, корреспонденты. В середине колонны упряжки валов, подхлёстываемых ездовыми, тянут орудия. Тут распоряжается офицер с красными артиллерийскими ромбами на рукавах, капитан Жозе Агустин Саламан да Роша. Слышны только крики солдат, понукающих валов, когда те останавливаются или сворачивают с колеи. Все остальные переговариваются в полголоса, берегут силы, а то и вовсе шагают молча, смотрят на гладкую, почти голую равнину. Для многих такой пейзаж в новинку. Солнце печет, солдаты в толстых мундирах с тяжелыми ружьями и ранцами обливаются потом, но все же стараются, как было приказано, пореже прикладываться к горлышку фляг. Знают, что уже началась первая битва. Битва с жаждой. Вскоре они догоняют и оставляют позади гурт скота. Живой провиант. Быков, коз и козлят гонит рота солдат и несколько пастухов, пустившихся в путь еще затемно. Впереди угрюмый майор Фибронио де Брито, который беззвучно шевелит губами, горячо споря с кем-то невидимым. Колонну замыкает кавалерийский эскадрон под командованием юркого и молодцеватого капитана Педрейры Франко. Полковник Морейро Сезар едет долго, не произнося ни слова. Его свита тоже хранит молчание, чтобы не помешать командиру полка в его размышлениях. Только при въезде в Паусека полковник, поглядев на часы, говорит: «Если будем и дальше так ползти, господа из Канудаса оставят нас в дураках». Он поворачивается к Тамаринде и Кунематосу. «Обоз надо будет оставить в Монте-Санто. Облегчим ранцы. Мы оказались чрезмерно запасливыми. Обидно будет найти в Канудасе одних только стервятников». За полком следует обоз. Запряженные мулами телеги везут 15 миллионов патронов и 70 артиллерийских снарядов. Это, конечно, замедляет марш. Полковник Тамаринда замечает, что после Монте-Санто придется идти еще медленнее. Военные инженеры Доминго Алвес Лейте и Альфредо до Насименто донесли, что дорога едва проходима. «Не говоря уже о том, что начнутся стычки», — добавляет он, утирая красное распаренное лицо цветным платком. По возрасту ему уже полагается быть в отставке, он мог бы сидеть дома. Но полковник Тамаринда сам вызвался сопровождать полк. «Нельзя дать ему браться. С тех пор, как в Рио полк погрузился на корабль, офицеры часто слышали от Морейра Сезара эти слова. Он не задыхается от жары. Мало кто видел улыбку на этом маленьком бледном лице, с которого требовательно и властно смотрят исступленные глаза, вспыхивающие иногда полубезумным огнем. Почти решенная интонация голоса звучит монотонно, резко, сдавленно, точно горло у полковника перехвачено недоустком, каким смиряют норов горячей лошади. Они разбегутся при нашем появлении, и компания будет проиграна. Этого нельзя допустить». Он снова оборачивается к своим офицерам, которые молча слушают его. «На юге страны уже поняли, что республика утвердилась навсегда. Мы сумели им это внушить. Но здесь, в Баии, еще много упрямых аристократов. После смерти маршала, когда к власти пришли беспринципные цивилисты, они подняли головы, зашевелились, решили, что все еще можно повернуть вспять. Надо дать им остраску. Лучшие случаи не придумать». «Они порядком перепугались, господин полковник», — говорит Куни Матос. «Представьте, независимая партия устраивает нам торжественную встречу в Сальвадоре и открывает сбор пожертвований для защиты республики. Это ясно доказывает, что они поджали хвост». «А как вам нравится триумфальная арка на станции Калсадос и эти плакаты, где нас называют спасителями?» — вспоминает Тамаринда. «Еще несколько дней назад они были готовы костьми лечь, но не допустить вмешательства федеральных войск. А теперь бросают нам под ноги цветы, и барон де Канебрава известил, что отправляется на свою фазенду в Колумбии, чтобы все там подготовить к нашему приходу». Он хохочет, но Морейра Сезар не разделяет его веселье. «Это свидетельствует лишь о том, что барон умнее своих единомышленников», — говорит он. «Избежать вмешательства Рио ему не удалось. Значит, надо сделать ставку на патриотизм, чтобы республиканцы не обошли. Значит, надо на время притвориться, выждать и опять ударить из-за угла. У барона хорошая школа, господа. Английская школа». Деревня Паусека пуста. Ни людей, ни скотины, ни птицы. Двое солдат, стоящих у дерева с обрубленными ветвями, над которым развивается флаг, поднятый передовым охранением, отдают полковнику честь. Морейра Сезар натягивает поводья, оглядывает глинобитные домики с вывороченными или настежь распахнутыми дверями. Из одной такой лачуги выходит босая беззубая женщина в драном платье. Сквозь бесчисленные прорехи проглядывает темное тощее тело. За подол держатся двое рахитичных детей, один совсем голый, с водянистыми глазами, со вздутыми животами. Они боязливо косятся на солдат. Морейра Сезар пристально глядит на них, на живое воплощение беды. Лицо его кривится от тоски, от гнева, от стыда. Не спуская глаз с нищих, он бросает одному из своих ординарцев. «Накормить!» А потом поворачивается к штабным. «Видите, до чего доведен народ в нашей стране?» Голос его подрагивает, глаза мечут молнии. Он выхватывает из ножен саблю и подносит ее к губам, точно собираясь поцеловать клинок. Вытянув шеи, смотрят корреспонденты, как командир 7-го полка, прежде чем двинуть войско дальше, отдает трем оборванцам салют, который по уставу полагается отдавать знамени на парадах и самым высокопоставленным лицам. С того самого дня, как циркачи нашли его рядом с печальной женщиной и трупом уже расклеванного стервятниками мула, он вдруг начинал произносить непонятные слова, то бурно, громко, взахлеб, то жалобно, приглушенно, словно по секрету. По ночам они пугали дурачка. Он просыпался и дрожал от страха. Бородатая женщина, осмотрев рыжего, сказала Журеме: «У него горячка, он бредит в точности, как Дадива перед смертью. К завтра ему умрет». Но он не умер, хотя иногда глаза его закатывались, а из груди рвался хрип, похожий на предсмертный. Он то застывал в неподвижности, то корчился и метался. Лицо его кривилось, губы шевелились, он бормотал какие-то слова, которые оставались для циркачей только бессмысленными звуками. Изредка он открывал глаза и с изумлением смотрел на склоняющихся над ним людей. Карлик утверждал, что рыжий говорит по-цыгански, а бородатый казалось, что это церковная латынь. Жюрема попросила взять их с собой, и Бородатая согласилась, проявив то ли сострадание, то ли обычное безразличие. Вчетвером они подняли его, положили в телегу, где стояла клетка с коброй, и снова пустились в путь. Эта встреча принесла им удачу. В тот же вечер на ферме в окрестностях Керрера бродячих артистов накормили. Старушка-хозяйка окурила Галя дымом целебных трав, обложила припарками, перевязала, дала ему выпить какого-то отвара и сказала, что он поправится. Вечером устроили представление. Бородатая развлекала зрителей своими фокусами с коброй, кривлялся и гримасничал дурачок, рассказывал историю о рыцарях-карлик. Потом снова впрягли мула, а чужеземцу и вправду стало легче, и он смог проглотить несколько кусочков. Бородатая спросила Жюрему, жена ли она ему. «Нет, не жена», — ответила та. Он обесчестил ее, когда мужа не было, и ей ничего не оставалось, как уйти с ним. «То-то ты такая грустная», — сочувственно сказал карлик. Они шли на север, и им по-прежнему везло. Каждый день они добывали себе пропитание. На третьи сутки пути добрались до ярмарки, дали представление. Больше всего пришлась по вкусу публики Бородатая. Люди платили, чтобы подергать за бороду в доказательство того, что она не привязанная, и мимоходом хватали за грудь, убеждаясь, что перед ними настоящая женщина. А карлик тем временем рассказывал историю ее жизни. Была девочка как девочка, жила в Сеаре, и вдруг на спине, на руках и на ногах, на лице выросли у нее волосы, и сделалась она позором и несчастьем всей семьи, и стали поговаривать, что тут дело нечисто, что она дочь Ризничего и самого дьявола. Девочка тогда наглоталась толченого стекла, каким в округе изводили бешеных собак, однако не умерла, а осталась жить. Потом цыган, король цирка, забрал ее с собою и сделал из нее артистку. Жюрема сначала думала, что карлик сочиняет небылицы, но тот поклялся, что все это чистая правда. Они часто разговаривали, карлик был такой добрый, от него ничего не хотелось скрывать. И Жюрема поведала ему о своем детстве, о том, как жила в Колумбии, в имении барона де Канебравы и прислуживала его жене. А добросердечнее и прекраснее ее и на свете никого нет. Жюрема горевала, что ее Руфина не остался на Фазенде, а ушел в Кеймадес, стал проводником. Проклятое ремесло! Никогда дома не бывал. А еще сильнее горевала она о том, что так и не смогла зачать. За что покарал ее бог бесплодием? «Кто ж знает», — отвечал обыкновенно карлик, — «пути Господни неисповедимы». Через несколько дней дорога привела их в Ипупиару, а там как раз перед их появлением стряслась беда. Один тамошний житель в припадке безумия убил своих детей, а потом и сам зарезался. Хоронили безвинно убиенных детей. Представление дать было нельзя, назначили на следующий вечер. Городок был совсем маленький, но зато местная лавка снабжала провизией всю округу. А утром появились капанги. Они приехали верхами, и дробный частый стук копыт разбудил Бородатую. Она на четвереньках выползла из-под навеса. Отовсюду выглядывали удивленные жители городка. Бородатая увидела шестерых вооруженных всадников и сразу поняла, что это не разбойники, не стражники. И одеты не так, и на крупе у лошадей ясно можно было различить одно и то же тавро. Тот, кто ехал впереди, весь с ног до головы в коже, спешился и пошел прямо к Бородатой. Жюрема приподнялась. Бородатая увидела, что она вся дрожит и не в себе, вот-вот закричит. «Это твой муж?» — спросила она. «Это Каифа», — отвечала та. «Убивать приехал?» — допытывалась Бородатая. Но Жюрема, не отвечая, вылезла из-под парусины, выпрямилась и пошла к нему навстречу. Тот остановился, поджидая ее. Сердце у Бородатой так и заколотилось. Она ждала, что человек в кожаной одежде, он был смуглый, тощий, с холодными глазами, ударит Жюрему, начнет избивать, а, может быть, пырнет ножом, потом подойдет и прикончит рыжего. Тот как раз пошевелился в телеге. Но он не ударил ее, напротив, очень вежливо и почтительно снял шляпу и поклонился. Пятеро его спутников, не слезая с седел, наблюдали за этой беседой, хотя, как и Бородатые, видели только, как шевелятся губы. Ни звука до них не доносилось. О чем они говорили? Карлик и дурачок тоже проснулись и наблюдали. В эту минуту Жюрема повернулась и показала на телегу, где лежал раненый. Человек в коже пошел за нею следом, заглянул под навес, И бородатая увидела, что он равнодушно рассматривает чужестранца, который во сне или в бреду нес свою околесицу, разговаривая с одолевавшими его видениями. У приехавшего был спокойный взгляд человека, умеющего убивать. Точно так глядел на белый свет бандит Педрон, который сначала одолел, а потом зарезал цыгана. Жерема, побледнев, ждала. Наконец он обернулся к ней и что-то сказал. Жерема кивнула, и Капанга подозвал своих. Они спрыгнули с коней. Жерема попросила у бородатой ножницы. Та успела ей шепнуть. «Не убьют?» Жерема качнула головой. «Не убьют». Нашли ножницы покойной Дадивы, и Жерема влезла в телегу. Капанги, ведя лошадей под узцы, направились к лавке. Бородатая, набравшись храбрости, подошла поближе посмотреть, что делает Жерема. За нею приковылял карлик, а за карликом дурачок. Жерема, опустившись на колени перед распростертым телом, телега была узкая, вдвоем еле поместишься, наголо состригла рыжие волосы чужестранца. Одной рукой приподнимала крутые огненные завитки, а другой отхватывала. Волосы скрипели под лезвиями. Черный сюртук Галилео Галя был во многих местах порван, выпачкан засохшей кровью, пылью и птичьим пометом. Шотландец лежал на спине посреди разноцветного циркового тряпья, ящиков, коробок, обручей, баночек с самодельным гримом, картонных колпаков с нашитыми звездами и полумесяцами. Глаза его были закрыты, в отросшей бороде тоже запеклась кровь. Сапоги с него стащили, и из рваных носков выглядывали длинные, неестественно белые пальцы с грязными ногтями. Рана на шее была прикрыта повязкой. Дурачок засмеялся. Бородатая толкнула его локтем, но он, худой, с бабьим лицом, без всяких признаков растительности, закатившимися глазами, с открытым ртом и повисшей на губах ниточкой слюны, продолжал корчиться от хохота. Жерема не обращала на него внимания, зато внезапно открыл глаза чужестранец. На лице его мелькнуло удивление, страдание, ужас. Он не понимал, чего от него хотят, но приподняться сил не хватило. Он только пошевелился, и циркачи снова услышали загадочные звуки чужого языка. Стрижка заняла у Жерема довольно много времени. Капанги успели посидеть в таверне, выслушать историю о детоубийстве, а потом еще отправиться на кладбище и там совершить святотатство, приведшее в ужас и недоумение всех жителей и пупиары. Они откопали гроб с телом детоубийцы и взгромоздили его на лошадь. Теперь они стояли в нескольких шагах от телеги и ждали. Когда голова Галя была неровно обстрижена и стала точно подсолнух, дурачок снова покатился со смеху. Жерема подобрала с подола своего платья пряди волос, связала их в пучок, перетянув бечевкой. Для этого ей пришлось распустить свои косы. Бородатая видела, как она обшарила карман его сюртука и достала кошелек. Жерема еще раньше говорила циркачам, что если нужно, у него есть деньги. Потом, держа в одной руке пучок волос, а в другой кошелек, она спрыгнула с телеги и направилась к Капангам. Человек в коже пошел ей навстречу, взял у нее состриженные волосы Галя и, не поглядев толком, спрятал в засидельную сумму. В глазах его застыло выражение угрозы, хоть и обращался он к Жереме с церемонной вежливостью, что, впрочем, не мешало ему ковырять в зубах указательным пальцем. Теперь они стояли так близко, что бородатая могла слышать, о чем они говорили. «Вот, нашла у него в кармане», — сказала Жерема, протягивая кошелек. Но Каифа не взял его. «Не имею права», — ответил он и взмахнул рукой, словно отшвыривая что-то. «Это тоже дело Руфина». Жерема не стала ему перечить, спрятала кошелек в складках своей юбки. Бородатая подумала, что теперь она уйдет, но Жерема, заглянув Каифе в глаза, мягко спросила. «А если Руфина убили?» Каифа на мгновение задумался, даже перестал моргать. «Если Руфина убили, найдется, кому защитить его честь», — услышала бородатая, и ей показалось, что это карлик рассказывает одну из своих историй о принцах и рыцарях. «Родственнику или другу? Могу и я смыть это пятно, если надо будет». «А что, если хозяин узнает?» «Хозяин — это всего лишь хозяин», — твердо отвечал Каифа. — Руфина значит для меня больше, чем хозяин. Он хотел, чтобы чужак умер, вот он и умирает. Не все ли равно от чего, от ран или от руки Руфина? Ложь станет правдой. Эти волосы с головы трупа. Он отодвинул Жерему плечом и взялся за стремя. Она положила руку на бок лошади, спросила с тревогой. «Меня тоже убьют?» Бородатая поняла, что Каифа глядит на Джурему презрительно, без жалости и снисхождения. «На месте Руфины я бы тебя убил. Ты тоже виноватая, и, может быть, виновата сильнее, чем тот человек», — ответил он, уже сидя в седле. «А как поступит Руфина, я не знаю. Ему видней». Он пришпорил коня, и шестеро всадников, увозя свою странную, уже тронутую тлением добычу, ускакали туда, откуда появились. Едва лишь падре Жоакин отслужил мессу в церкви святого Антония, Жан-апостол поспешил назад, в святилище, за ящиком, который привез священник. «Сколько солдат в полку?» — думал он, и вопрос этот не давал ему покоя. Он скинул ящик на плечо и зашагал по неровным мостовым Беломонта мимо людей, выбегавших, завидев его, навстречу и спрашивавших, правда ли, что на них идет новое войско. «Правда», — отвечал он на ходу и шел дальше, не останавливаясь, перепрыгивая через кур, коз, собак и ребятишек, мельтешивших под ногами. Ящик был тяжелый, и когда он добрался до господского дома, ныне превращенного в склад, плечо у него ломило. Стоявшие в дверях пропустили его, а Антония Виланова, о чем-то толковавшись со своей женой и своячницей, поспешил навстречу. Неугомонный попугай, сидевший на перекладине, без устали выкрикивал одно и то же. «Счастье! Счастье!» «На нас идет полк», — сказал Жан Апостол, опуская ящик на землю. «Сколько там людей?» «Смотри-ка! Запальные шнуры!» — радостно вскричал Антония Виланова. Склонившись над ящиком, он тщательно осматривал его содержимое, выкладывая запальные шнуры, пилюли от расстройства желудка, йод, бинты, каламель, масло, спирт, и улыбка его становилась все шире. «По гроб жизни мы обязаны падре Жоакину», — сказал он и поставил ящик на прилавок. Полки ломились от бутылок и жестянок, от разнообразнейших товаров, одежды, обуви, шляп. Повсюду громоздились коробки и мешки. Среди них сновали жены обоих братьев Виланова и их помощницы. Прилавок заменяла широкая доска, положенная на два бочонка. Жан заметил на ней стопку переплетенных в черный коленкор книг. В таких книгах приказчики, управляющие в имениях, вели бухгалтерию. «Он привез не только это», — сказал Жан. «Так сколько солдат в полку?» «Насчет войска я слыхал», — ответил Антонио, расставляя и раскладывая на прилавке товар. «В полку больше тысячи, считай две». Жан-апостол понял, что Антонио Виланову немало не заботит, скольких солдат двинул на Кануда с сатана. Коренастый, лысеющий, с густой бородкой, он со всегдашней своей расторопностью быстро и ловко разбирал пакеты, свертки, склянки, и в голосе его не было ни тревоги, ни даже любопытства. «У него и без того хлопот хватает», — подумал Жоан, продолжая тем временем объяснять торговцу, что надо немедля отрядить верного человека в Монте-Санто. «Ну и правильно, нечего ему встревать еще и в дела военные». Вот уже несколько лет Антонио Виланова больше всех в Канудосе работал и меньше всех спал. Поначалу он еще занимался своей лавкой, покупал и продавал, но потом иные помыслы вытеснили торговлю, и Антонио при всеобщем безмолвном одобрении всецело посвятил себя заботам о возникшей в Канудосе общине. Сочетать же это занятие с коммерцией стало сперва затруднительно, а впоследствии невозможно. Кто сумел бы лучше его накормить, напоить, расселить толпы паломников, стекавшихся в Канудос со всех концов штата? Он распределял наделы, чтобы новоприбывшие выстроили себе жилье. Он советовал, что и где сеять, какую скотину разводить. Он продавал в окрестных селениях то, что Канудос производил, и покупал то, что могло ему понадобиться. А когда хлынул поток пожертвований, принялся распределять, что пойдет на покупку оружия и провианта, а что в сокровищницу храма. Паломники, получившие разрешение блажененького, приходили к Антонию, а он помогал им побыстрее осмотреться и пустить корни. Это он придумал дома спасения, куда помещали престарелых, немощных и увечных. Это он после сражения в Уауа и в Камбае занялся охранением захваченного оружия, раздавая его лишь тем, кого он называл Жоан-апостол. Антонио почти ежедневно приходил к наставнику, отчитывался перед ним и получал новые распоряжения. Он никуда больше не ездил, а его жена говорила, что это самое разительное из происшедших с ним перемен. Ведь раньше он не мог усидеть на месте, словно какой-то бес вселялся в него и гнал в дорогу. Теперь по округе колесил Анорио, И никто не знал, почему старший Виланова стал домоседом. То ли потому, что обязанности его в Беломонте были многоразличны и почетны, то ли потому, что обязанности эти позволяли ему каждый день видеться хотя бы по несколько минут с наставником. Эти краткие встречи вселяли мир в его душу и подхлестывали его усердие. «Наставник согласился. Соберем стражу для его защиты», — сказал Жан-апостол. «Начальствовать над ней будет Жоан Большой». На этот раз Антонио взглянул на апостола с интересом. Попугай снова крикнул «Счастье!» «Скажи, чтоб он зашел ко мне. Помогу ему отобрать надежных людей. Я ведь всех тут знаю. Если он не против, конечно». «Катерина сегодня утром спрашивала о тебе», — сказала подошедшая Антонио. «Успеешь повидаться с ней?» Жан покачал головой. «Нет, не успею. Разве что вечером». Он смутился, хотя чита Виланова наверняка согласилась бы с тем, что на первом месте Бог, а потом жена. Они бы и сами так поступили. Но в глубине души Жоан мучился от того, что обстоятельства или Божья воля все реже позволяют ему видеться с женой. «Я схожу к Катарине и скажу ей», — улыбнулась Антония. Жоан-апостол вышел из лавки Виланова, размышляя о том, как странно складывается жизнь у него, да и у других, у всех. «Точно слушаешь истории бродячих музыкантов», — думал он. Повстречав наставника, он решил было, что навсегда отмоет кровь со своих рук, а теперь вновь оказался на войне, и война эта пострашнее всех предыдущих. Зачем же Отец Небесный заставил его раскаяться в содеянном? Чтобы опять убивать и опять видеть, как умирают люди? Выходит, что так. Он послал двоих мальчишек, одного к Педрону, другого к старому Жакину Макамбире, сказать, чтобы ждали его на дороге в Жеремуабу, а сам перед тем, как отправиться к Жану Большому, пошел искать Меченого, который руководил работами на дороге в Розарио. Там рыли окопы. Жоан-апостол нашел его за окраиной Канудоса. Траншею, которая пересекала дорогу, маскировали, чтобы не бросалось в глаза колючими ветвями. Несколько мужчин, кое-кто был вооружен, таскали ветки. Женщины раздавали миски с едой тем, кто уже отработал свое и теперь отдыхал, усевшись прямо на землю. Когда Жан подошел, его окружили со всех сторон. Он оказался в середине плотного кольца. Люди смотрели на него с немым вопросом. Какая-то женщина молча подала ему тарелку с жареной козлятиной и маисовой кашей. Другая — кувшин с водой. Жан так спешил сюда, что должен был сначала отдышаться и выпить воды, прежде чем смог говорить. Потом он взялся за еду и стал рассказывать, и ему даже в голову не приходило, что слушавшие его люди еще несколько лет назад, в ту пору, когда они с Меченым так жестоко враждовали между собой, отдали бы все на свете, чтобы схватить его и подвергнуть перед смертью самым лютым мукам. К счастью, эти смутные времена миновали. Узнав об известии, доставленном падре Жоакином, Меченый не изменился в лице и ни о чем не спросил. Жоан осведомился, знает ли он, сколько человек в полку. Ни Меченый, ни остальные не знали. Тогда Жоан-апостол изложил им, наконец, свое дело. Меченому и его людям надо двинуться на юг, чтобы следить за наступающими войсками и по мере сил мешать их маршу. Шайка Меченого в свое время свирепствовала именно в тех краях. Кто лучше их знал округу, кому, как не им, легче будет проникнуть в полк под видом проводников и носильщиков, наблюдать за солдатами, устраивать им засады и ловушки, чтобы задержать полк и дать Беломонте время подготовиться к обороне. Меченый кивнул, по-прежнему не произнося ни слова. Поглядев на его изжелто-пепельное бледное лицо, пересеченное огромным шрамом, на коренастую фигуру, Жоан-апостол прикинул, сколько ему может быть лет. Или он выглядит моложе своего возраста? — Ладно, — произнес наконец Меченый, — ежедневно буду присылать нарочного. — Сколько их мне можно взять с собой? — Хоть всех, — сказал Жан. — Это ж твои люди. — Были мои, — сказал Меченый. И взгляд его глубоко посаженных, мрачный глаз, скользнув по лицам тех, кто стоял вокруг, потеплел. — Теперь Божьи. — Мы все теперь Божьи, — сказал Жоан, и, внезапно заторопившись, добавил. — Зайди к Антонио, получи патроны и взрывчатку. Теперь у нас есть запальные шнуры. Ты можешь остаться в Канудосе, трещотка? Тот, кто носил эту кличку, выступил вперед. Помощник Меченого был маленький, широкоплечий, раскосый человек с морщинистым, изборожденным шрамами лицом. «Я лучше в Монте-Санто пойду», — недовольно проговорил он. «Я всегда прикрывал тебя в бою, Меченый. Я приношу тебе удачу». «Теперь будешь прикрывать Канудос, это важнее», — резко ответил тот. «Да, отныне будешь приносить счастье нам всем», — сказал Жуан. «Я пришлю тебе еще людей в помощь. Благословен будь, Господь!» «Во веки веков!» — отозвалось несколько голосов. Жуан-апостол повернулся и снова пустился бежать напрямик без дороги, срезая путь до горы Камбая, где находился Жуан Большой. Он бежал и вспоминал свою жену. Они не виделись с тех пор, как он решил выкопать на всех подступах Канудасу траншеи и волчьи ямы, и стал днем и ночью метаться по этому обширному краю, центр которого, средоточие Вселенной, лежал в Канудасе. Жуан-апостол узнал Катарину, когда вместе с толпой мужчин и женщин, число паломников то прибывало, то убывало, словно вода в реке, шел следом за наставником и сидел подле него по ночам и молился вместе с ним после изнурительного перехода и слушал его проповеди. Среди паломников была девушка в белом, похожем на саван одеяние, такая тонкая и хрупкая, что казалось бесплотным видением. В пути ли, на молитве, на ночлеге, постоянно ощущал на себе бывший разбойник ее неподвижный взгляд. Он тревожил, внушал беспокойство, иногда даже пугал. Выпитые страданием глаза, казалось, грозили ему карами пострашнее тех, что были в ходу на этом свете. Однажды ночью, когда странники улеглись вокруг костра и заснули, Жуан-апостол подполз к ней. Он видел, что взгляд ее и сейчас прикован к его лицу. «Почему? Ты всегда на меня смотришь», — прошептал он. Она помолчала, словно побарывая отвращение или преодолевая слабость, и еле слышно произнесла в ответ. «В ту ночь, когда ты пришел в кустодию мстить, я была там. Человек, который закричал и которого ты убил первым, был мой отец. Я видела, как ты вонзил ему нож в живот». Жуан-апостол сидел молча, слушая потрескивание углей, жужжание москитов, дыхание женщины, и, пытаясь вспомнить, глядели ли на него в то далекое утро ее глаза. Потом он заговорил, и голос его тоже был еле слышен. «Так значит, не все погибли в кустодии?» «Нас осталось трое», — прошептала она. «Дон Матиас», — он зарылся в солому на крыше, — «сеньора Роза», — она была ранена, потеряла сознание, но потом вылечилась, — «и я. Меня тоже хотели убить, и я тоже поправилась». Они разговаривали так, словно речь у них шла о посторонних людях, об иных событиях, о другой, не похожей на теперешнюю убогой жизни. «Сколько лет тебе было?» — спросил разбойник. 10 или 12, не помню», — ответила она. Жуан-апостол взглянул на нее. Она была еще очень молода, просто вдоволь хлебнула лихо. Шепотом, чтобы не разбудить спавших вокруг, мужчина и девушка серьезно и печально стали вспоминать подробности той обоим запомнившейся ночи. Ее изнасиловали трое, и когда кто-то из бандитов полоснул ее ножом, Катарина испытала огромное облегчение. «Это я тебя ударил?» — спросил Жан. «Не знаю», — прошептала она. «Уже рассвело, но я не различала лиц, не понимала, где я». С той ночи у костра бывший разбойник и девушка, оставшиеся в живых после резни в кустодии, держались друг друга. Вместе молились, жили рядом, снова и снова рассказывая друг другу истории своей жизни, истории, которые теперь казались им невероятными. Она шла за святым из деревушки в Серпиже, где просила подаяния, была худа, как сам наставник, и в один прекрасный день свалилась посреди дороги без сил. Жуан-апостол взял ее на руки и понес, и нес весь день до вечера. Несколько дней подряд шел он так, а по вечерам кормил ее размоченными в воде кусочками лепешки. Только это она и могла проглотить. После наставления он, как ребенку, рассказывал ей те самые истории, которые слышал в детстве от бродячих музыкантов. Теперь от того, должно быть, что душа его стала по-детски чиста, истории эти вспоминались ему отчетливо и ясно. Она слушала его и не перебивала, а потом еле слышным голоском расспрашивала о сарацинах, о Фьерро-Брасе, о Роберте Дьяволе, и Жуан понимал, что эти вымыслы стали частью ее жизни так же, как раньше его. Она крепла и шла уже сама, когда однажды ночью, дрожащий от стыда Жуан, повинился перед всеми странниками в том, что часто испытывает к ней вожделение. Наставник позвал Катарину и спросил, оскорбляет ли ее то, что она сейчас услышала. В ответ она покачала головой. Тогда, стоя в кругу безмолвных паломников, наставник спросил, Продолжает ли она мучиться из-за того, что произошло в кустодии? Она снова покачала головой. «Ты очистилась», — сказал наставник. Он соединил их руки и велел всем помолиться за Катарину и Жуанна. Через неделю священник прихода Шики-Шики обвенчал их. Сколько времени прошло с того дня? 4 года? 5 лет? Жуан Апостол, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, наконец заметил впереди на отрогах комбая силуэты восставших. С бега он перешел на быстрый короткий шаг. Полсвета было пройдено этим шагом. Через час он уже сидел рядом с Жуаном Большим, ел маис, запивая водой, и рассказывал новости. Они были вдвоем. Жуан Апостол, сообщив о приближении полка, никто так и не смог сказать, сколько в нем солдат, попросил всех отойти. Жуан Большой по-прежнему ходил босиком, в выцветших и выленивших штанах, подпоясанных веревкой, на которой висели мачете и нож, в распахнутой на волосатой груди рубахе без пуговиц. За спиной у него было ружье, а на шее на манер ожерелья 2 патронташа. Выслушав известие о том, что для защиты наставника создается католическая стража и что начальствовать поручается ему, он замотал головой. «Почему?» — спросил Жуан Апостол. «Я недостоин», — пробормотал негр. «Наставник счел тебя достойным. Наставнику виднее. Я не умею командовать и учиться не хочу. Пусть кто-нибудь другой». «Нет. Командиром будешь ты. Не время спорить, Жуан». Негр в задумчивости смотрел на рассыпавшихся между скалами и валунами людей, на небо, которое вновь стало цвета свинца. «Слишком большая честь оберегать наставника», — произнес он наконец. «Отбери самых лучших. Из числа тех, кто здесь уже давно, кто хорошо показал себя под Уауа и в Камбае», — сказал Жуан Апостол. «К тому времени, когда враги придут сюда, стража должна быть готова. Это будет щит наставника». Жуан Большой ничего не ответил. Челюсти его двигались, как бы пережевывая что-то, хотя во рту у него ничего не было. Он смотрел на вершины Сьерры так, словно видел светозарную рать короля Себастьяна. Испуганно и изумленно. «Это ты выбрал меня. Не блаженненький, не наставник, а ты», — проговорил он глухо. «Это не награда». «Нет, не награда», — отвечал Жуан Апостол. «Я выбрал тебя не потому, что ты заслуживаешь награды или наказания, а потому, что ты лучший. Ступай в Беломонте и принимайся за дело». «Благословен будь, наставник», — произнес негр. Он поднялся и зашагал по каменистой земле прочь. «Во веки веков», — сказал Жуан Апостол. Через минуту негр уже бежал по направлению к Канудосу. «Выходит, ты нарушил долг дважды», — говорит Руфина. «Когда Ипоминондас велел убить Рыжего, ты этого не сделал. А потом соврал, что он мертв. Значит, дважды». «Второе много не тянет», — говорит в ответ Каифа. «Я ведь отдал Гонсалвесу волосы и привез труп. Это труп другого человека, но не он, никто другой подмены не заметил. А Рыжий тоже скоро умрет, если уже не умер. Второе — пустяки». На красноватом берегу Итапекуру, напротив кожевенных мастерских Каймадаса, как всегда по субботам расположились в дощатых будочках и возле лотков бродячие торговцы со всей округи. Продавцы торгуются с покупателями, и над морем шляп, шапок и непокрытых темных голов гудят, перемешиваясь с лаем, ржанием, ослиным криком, детским визгом и пьяными выкриками их голоса. Нищие выпрашивают подаяние, бьются в корчах припадочные, странствующие музыканты, собрав вокруг себя слушателей, рассказывают под перебор гитарных струн о любви, о войнах между еретиками и добрыми католиками. Покачивая бедрами, звеня браслетами, гадают старые молодые цыганки. «Что ж, спасибо тебе, Каифа», — говорит Руфина. «Ты человек чести. Зато я тебя всегда и уважал, да и не я один». «Что важнее, — говорит Каифа, — долг перед хозяином или перед другом? И слепой бы увидел, я сделал то, что был обязан сделать». Они идут бок о бок и беседуют неторопливо и сдержанно, не обращая внимания на крутящийся вокруг них многоцветный, пестрый, спутанный клубок ярмарки. Они продираются сквозь толпу, не прося разрешения пройти, расчищая себе путь взглядом или плечом. Время от времени из-за лотка или из-под навеса кто-нибудь здоровается с ними, и они отвечают так коротко и мрачно, что знакомец не осмеливается подойти поближе. Не сговариваясь, они направляются к дощатому сарайчику. Деревянные скамьи, столики, навес, где народу меньше, чем в других питейных заведениях. «Я оскорбил бы тебя, если бы прикончил его там, в Ипупиаре», — сказал Каифа, и по голосу его можно понять, что об этом уже думано и передумано. «Ты бы не смог тогда смыть это пятно». «Почему его решили убить?» — прерывает Руфина. «И почему в моем доме?» «Так приказал Ипоминондас», — говорит Каифа. «Ни тебя, ни Журему трогать было не велено. Может, оттого и погибли мои люди, что Журема должна была остаться целой и невредимой». Он сплевывает сквозь зубы и говорит задумчиво. «Должно быть, это я виноват, что он их застрелил. Не думал я, что он будет защищаться. Не похоже было, что он понимает толк в таких делах». «Не похоже», — говорит Руфина, — «не похоже». Они усаживаются и придвигают стулья поближе, чтобы никто не подслушал. Хозяйка приносит им стаканы и спрашивает, подать ли водку или что-нибудь еще. «Водку», — отвечают ей. Она ставит на середину стола бутылку, проводник наполняет стаканы, и они выпивают, не чокаясь. Во второй наливает Каифа. Он старше Руфина, его всегда неподвижные глаза теперь совсем потускнели. Он, как всегда, в коже с ног до головы и весь покрыт пылью. «Так говоришь, она его спасла?» — спрашивает Руфина, не поднимая взгляда. «Схватила тебя за руку?» «Да», — кивает Каифа. «Тогда-то я и понял, что она теперь его женщина». Тень прежнего удивления снова пробегает по его лицу. «Когда она вцепилась в меня, не дала выстрелить, а потом с ним вместе набросилась на меня». Он пожимает плечами и снова сплевывает. «Она уже была его женщина. Как же ей было не защищать его?» «Да», — говорит Руфина. «Я только не пойму, почему они меня-то не убили», — говорит Каифа. «В Ипупиаре я спросил ее об этом. Она не смогла толком объяснить». «Да, такие, как этот рыжий, не каждый день встречаются». «Не каждый», — говорит Руфина. Тут и там, в толпе ярмарочных гуляк, мелькают солдаты в рваных мундирах. Это остатки батальона майора Бритта. Говорят, они ждут здесь подхода нового войска. Они слоняются, как неприкаянные, ночуют, где попало, на соборной площади, на станции, под кустом у реки, собираются подвое, по четыре у лотков, жадно смотрят на женщин, на еду, на водку. Близок локоть, да не укусишь. Местные упорно не отвечают им, не слышат их, не замечают. «Клятву нельзя нарушить, так ведь?» — нерешительно спрашивает Руфина. Глубокая складка пересекает его лоб. «Поклялся? Значит, повязан, да?» «Еще бы!» — отвечает Каифа. «Как можно нарушить клятву Господу и Деве Марии?» «А если не им поклялся, а, скажем, барону?» — вытягивает шею Руфина. «Тогда только он и может тебя освободить», — говорит Каифа, снова наполняя стаканы. Они выпивают. Перекрывая гомон и гвалт, вдруг взвиваются злые, ожесточенные спорящие голоса, а потом слышится взрыв хохота. Небо, как перед дождем, заволоклось тучами. «Я знаю, каково тебе», — вдруг говорит Каифа. «Знаю, ты ночей не спишь. И все на свете для тебя умерло. Вот ты сидишь сейчас со мной, а сам все думаешь, как отомстить». «Так и должно быть, Руфина. Если честь еще жива, так и надо». Вереница муравьев, огибая выпитую до дна бутылку, проползает по столу. Руфина смотрит, как они скрываются за ребром столешницы. Он силой стискивает в пальцах свой стакан. «Хочу тебе вот о чем напомнить», — говорит Каифа. «Смертью обидчика бесчестия не смоешь. Этого мало. Надо еще ударить по лицу, рукой или плетью, чем придется. Лицо — это святое, как жена или мать». Руфина поднимается, подходит хозяйка. Каифа лезет за деньгами, но проводник, перехватив его руку, расплачивается сам. Молча, думая о своем, ждут они, пока принесут сдачу. «Это правда, что твоя старуха пошла в Канудас?» — спрашивает Каифа. Руфина кивает. «Многие уходят. Ипоминондас набирает людей в сельскую гвардию. Скоро придут войска, он хочет им помочь. Моя семья тоже у святого. Нелегко со своими-то воевать, а, Руфина?» «У меня другая война», — бормочет тот, пряча в карман протянутые хозяйкой монеты. «Верю, что болезнь его не доконает. Прибережет для тебя», — говорит Каифа. Вскоре они исчезают в водовороте ярмарки. «Хоть убейте, не понимаю!» Полковник Жозе Бернардо Мурау поудобнее устроился в качалке и толчком ноги привел ее в движение. «Морейро Сезар ненавидит нас. Мы ненавидим Морейро Сезара. Приход 7-го полка, триумф и Ипоминондеса Гонсалвеса и наше серьезное поражение. Мы ведь из кожи вон лезли, чтобы Рио не вмешивался в наши дела. Почему же теперь независимая партия встречает его в Сальвадоре с божескими почестями? Почему мы на перегонки с Ипоминондесом стараемся ублажить этого живореза?» Прохладная комната с выбеленными потрескавшимися стенами была сплошь залита щедрым солнцем. В медном кувшине стояли увядшие цветы, пол был во многих местах выщерблен. За окном виднелись плантации сахарного тростника, у дома слуги седлали коней. «Смутное время, дорогой мой», — улыбнулся в ответ барон де Канебраво. «Мы теперь живем в таких джунглях, что и умный человек заблудится». «Фазендера ум ни к чему», — пробурчал полковник Мурау. «Этого порока за мной, слава богу, не числится». Он показал на расстилавшиеся за окном плантации. «Выходит, я провел здесь полвека только для того, чтобы под старость увидеть, как все рухнет. Что ж, одно утешение — я скоро умру». Он и в самом деле был очень стар, костлявый, с загорелым, лоснящимся лицом. Его узловатые пальцы часто почесывали небритые щеки. Он был одет как пион, выльнившие штаны, раскрытые на груди рубаха, а сверху кожаный жилет без пуговиц. «Лихолетие скоро минет», — сказал Адалберто де Гумусио. «Но не для меня», — Фазендейро хрустнул пальцами. «Знаете, сколько людей ушло из здешних мест за последние годы? Тысячи. Сначала засуха 77-го, потом кофейная афера на юге, потом каучук в штате Амазонас, и теперь этот проклятый Канудас. Знаете, сколько людей бежало туда? Все бросили, и работу, и скотину, и дома. Решили подождать там конца света и пришествия короля Себастьяна». Он поглядел на собеседника, девясь глупости человеческой. «Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, как пойдут дела. Полковник Морейро Сезар преподнесет Гонсалвесу нашу вайю, а он и его присные ненавидят нас так, что придется нам отдать наши земли по дешевке или вовсе задарма и уносить отсюда ноги». Перед бароном и Гумусио стояли графины с прохладительным и блюдо с печеньем, но они ни к чему не притрагивались. Барон открыл табакерку, предложил собеседникам и сам взял понюшку. Потом от наслаждения зажмурился и несколько мгновений сидел с закрытыми глазами. «Нет же, за Бернардо, так просто мы Баию якобинцам не отдадим», — сказал он наконец. «Задумано было неплохо, но ничего у них не выйдет». «А Бразилия и так принадлежит им», — перебил его Мурау. «И лучшее тому доказательство — приход полковника Морейро Сезара. Он послан правительством страны». Его назначение состоялось только благодаря изрядному нажиму со стороны военного клуба. Этот якобинский гадюшник воспользовался болезнью президента Морайса. В сущности, это прямой заговор против него, яснее ясного. Канудас — наилучшая возможность для полковника упрочить свою славу и влияние. Морейро Сезар подавил смуту монархистов. Морейро Сезар — спаситель республики. Есть ли лучшее доказательство того, что обеспечить стране безопасность способна только армия? Но приход армии к власти означает диктатуру. Он перестал улыбаться. «Так вот, Жозе Бернардо, мы этого не допустим. И не якобинцы покончат с монархическим заговором, а мы...» Он брезгливо сморщился. «Не всегда возможно действовать по-рыцарски, дорогой мой. Политика — грязная штука, подлая штука». Его слова, должно быть, задели какие-то струны в душе Мурау. Старик оживился и даже расхохотался. «Ладно, господа политики, уговорили», — воскликнул он. «Я пошлю и мулов, и провиант, и проводников, и все, что ему потребуется. Не надо ли еще и расквартировать в моей усадьбе 7-й полк?» «Не надо. Он минует твои земли. Ты его даже не увидишь». «Нельзя допустить, чтобы вся страна поверила, будто мы поднялись против республики и попросили содействия Англии для восстановления монархии», — сказал Адалберто де Гумусио. Как ты не понимаешь, Жозе Бернардо, необходимо разоблачить их, и как можно скорее. С патриотизмом шутки плохи. А вот и Помминондес шутит. И шутит удачно, — пробормотал Мурау. Да, — согласился барон. Ни ты, ни я, ни Адалберто, ни Вианна, никто не принимал его всерьез, а он оказался опасным противником. Полноте, — сказал Гумусио. Затеянная им интрига низкопробна, нелепа, вульгарна. Однако она принесла и продолжает приносить плоды. Барон поглядел в окно. Да, лошади готовы, пора в путь. Он добился своего, переупрямил своего несговорчивого баянского Фризендейра. Надо сказать Эстели и Себастьяне, что можно ехать. Тут Мурау напомнил ему, что какой-то человек, пришедший из Кеймадеса, ждет его уже 2 часа. Барон совсем позабыл про него. «Конечно, конечно», — прошептал он, — и распорядился позвать этого человека. Через миг Руфино уже стоял в дверях. Сняв соломенную шляпу, он поклонился хозяину дома и Гумусио, потом подошел к барону и поцеловал ему руку. «Рад тебя видеть, крестник», — сказал тот, и потрепал Руфино по плечу. «Хорошо сделал, что пришел. Как поживает Джурема? Почему ты ее не привез? Доставил бы Эстели большое удовольствие». Он вдруг заметил, что проводник не поднимает на него глаз, мнет в руках свою шапку, понял, что Руфино жестоко страдает от стыда, и стал догадываться, зачем пожаловал к нему его бывший пион. «Что стряслось с твоей женой? Заболела?» «Разреши мне нарушить клятву, крестный», — выпалил Руфино. Гумусио и Мурау, безразлично слушавшие этот разговор, заинтересовались. Воцарилась напряженная тишина, и барон, раздумывая над словами проводника, ответил не сразу. «Джурема?» — он заморгал, откинулся в кресле. «Она что-нибудь натворила? Неужели бросила? Ушла к другому?» Шапка спутанных, давно немытых волос едва заметно вздрогнула. Руфино кивнул. Теперь барон понял, наконец, почему он так упорно прячет от него глаза. Понял, каких усилий стоит ему сдерживаться и как ему тяжко. «Что ж ты затеял?» — грустно спросил он. «Зачем тебе это нужно? Зачем умножать страдания? Было одно, станет два. Ушла, считай, почти умерла, сама себя убила. Забудь ее. Забудь все, что было в Кеймадосе. Найдешь себе другую, верную. Поедем с нами в Колумбию, ведь у тебя там столько друзей». Гумусио и Мурау с любопытством ждали, что ответит на это Руфино. Адалберто наполнил свой стакан и поднес его к губам, но не выпил. «Разреши мне нарушить слово, крестный», — проговорил, наконец, Руфино, по-прежнему глядя в пол. Но в губах Адалберто де Гумусио, который внимательно прислушивался к этому разговору, появилась одобрительная и ласковая улыбка. Жозе Бернардо Мурау, напротив, утратил к беседе всякий интерес и зевнул. Барон понял, что уговаривать бессмысленно, что ему следует смириться с неизбежностью и ответить «да» или «нет», а не тешить себя понапрасну надеждой убедить Руфино. Он все же попытался выиграть время. «Ты увез ее. С кем она бежала?» Руфино помолчал. «С чужеземцем, который появился в Кеймадосе», — ответил он и снова замолк. «Его послали ко мне. Он собирался вести оружие в Канудос». Стакан выскользнул из пальцев Адалберто де Гумусио и вдребезги разбился у его ног. Но ни звон стекла, ни брызги, ни осколки, дождем окатившие всех троих, не отвлекли их. Широко раскрытыми глазами они в безмерном удивлении уставились на Руфино, а тот по-прежнему стоял неподвижно, молча и понуро, и явно не догадывался о том, какое действие возымели его слова. Первым опомнился барон. «Иностранец собирался везти в Канудос оружие?» Он так старался, чтобы вопрос этот звучал непринужденно, что голос его стал неузнаваем. «Собирался, да не отвез!» Снова шевельнулась пыльная копна. Руфино стоял в почтительной позе и глядел себе под ноги. Полковник Ипоминондос велел его убить. Все думают, его убили, а он живой. Джурема его спасла. Теперь они вместе. Изумленные бароны Гумусио переглянулись, а Мурау, кряхтя, стал выбираться из глубокого кресла. Но барон опередил его. Он побледнел, руки у него дрожали, однако Руфино по-прежнему словно не замечал обуявшего всех троих волнения. «Так значит, Галилео Галь жив!» — выговорил, наконец, Гумусио и ударил кулаком по ладони. Так значит, этот обугленный труп, отрубленная голова и прочая чертовщина...» «Нет, сеньор, голову ему не отрубили», — перебил его Руфина. И в комнате снова повисла напряженная тишина. «У него волосы были длинные, вот их состригли. А убит был сумасшедший, что зарезал своих детей. Чужеземец живой». Он замолчал и не проронил ни слова, когда Адалберто, Догумуся и Жозе Бернардо Мурау стали наседать на него, задавая вопросы, требуя подробностей. Барон слишком хорошо знал нрав своих земляков. Он понял, что проводник сообщил все, что считал нужным, и больше из него ничего не вытянешь. — Ты можешь рассказать нам что-нибудь еще, сынок? — спросил он, положив ему руку на плечо и не пытаясь больше скрывать свое волнение. Руфина покачал головой. — Спасибо, что пришел, — сказал барон. — Ты оказал мне большую услугу и мне, и всем нам. И своей стране, хоть ты этого и не понимаешь. — Я хочу нарушить клятву, которую принес тебе, крестный, — промолвил Руфина, и голос его окреп. Барон печально покивал. Он думал, что слова, которые ему так трудно и неприятно выговорить, означают смертный приговор человеку, ни в чем не повинному или имевшему для своего поступка веские причины. И еще он подумал, что не произнести этих слов тоже нельзя. «Делай, как тебе совесть велит. Господь тебя спаси и помилуй». Руфина поднял голову, глубоко вздохнул, и барон увидел, что глаза у него красные и влажные. А лицо такое, точно сию минуту, он выдержал тяжелейшее испытание. Он встал на колени, барон перекрестил его и протянул ему руку для поцелуя. Проводник выпрямился и вышел из комнаты, даже не взглянув на Гумусио и Мурау. Первым нарушил молчание Гумусио. «Снимаю шляпу и преклоняюсь перед Ипоминондосом», — сказал он, внимательно разглядывая осколки стакана на полу. «Он далеко пойдет. Мы в нем ошиблись». «Да, жаль, что он не с нами», — произнес барон. «Но думал он не о Гонсалвесе, а о Журеме, о женщине, которую собирался убить Руфина, и о том, как будет опечалена баронесса, когда эта весть дойдет до нее».